предаваясь подобным размышлениям, я начал пристальное изучение обстановки дома, при этом искал хоть какие-нибудь источники информации, которые дадут больше фактов к размышлению и пониманию ситуации. Дом, где я сейчас находился, производил впечатление мэнора древнейшего и благороднейшего рода из моего родного мира. Все было органично вычурно, но не дорези в глазах, строгие линии, преобладание темных цветов. Вот только мебели как отдельных единиц интерьера было крайне мало. Основной частью сидячих мест в доме оказались каменные выступы из стен. Они были облицованы неизвестными шкурами и кожей с наполнителем для мягкости. Вспоров ее, я обнаружил мох и толстый волос, скатанный в сферы. На первом этаже было всего 6 помещений. Сам холл, огромный зал для собраний. Только для главенствующих были предусмотрены сидячие места. Для рядовых членов дома была широкая площадка перед ними. Само здание производило впечатление выточенного из цельного куска камня. Причем даже столы, лавки, шкафы были его неотъемлемой частью. Все унитаризировано, стиль всего был очень прагматичным и без изысков, по крайней мере на первом этаже. Также на первом этаже присутствовала оружейная, где я насчитал 300 полных комплектов брони и оружия из очень интересной стали, неизвестной мне ранее, а также 3 казармы на 100 разумных каждая. На втором этаже я нашел около 60 апартаментов с наличием удобств разного уровня элитарности. Здесь, по всей видимости, проживал руководящий состав этого дома или рода. Некоторые из апартаментов были 5-комнатными, но в большинстве было по одной комнате, но своя собственная ванная и уборная. Здесь, в апартаментах, мне повстречалось много книг и свитков. Проверив заклинание перевода, когда-то полученного вычленением из ментального тела вавилонской рыбки модуля, отвечающего за перевод и понимание любого языка разумных посредством соединения с инфосферой, я убедился, что могу читать и понимать язык дроу, а затем стал все источники письменной информации скидывать в свой пространственный карман. Начну разбираться с ней, как только разведаю здесь все помещения. Закончив со вторым этажом, я поднялся на третий, где, видимо, жила матриарх этого рода. А то, что Сальватори был прав, и удрал матриархат, я уже смог понять по интерьеру и обстановке второго этажа. Здесь лишь несколько жилищ принадлежали мужчинам, остальная часть – женщинам. Это было понятно по незначительным нюансам обстановки в комнатах и тотальному преобладанию в шкафах для одежды женских нарядов. В основном все они были сугубо утилитарного вида. В таком наряде можно было как пойти на вылазку в опасный рейд, так и спокойно заняться готовкой или иной работой. Одежда вся была облегающей, но выполнена из эластичных материалов, кожи и ткани из паучьего шелка. Лишь в некоторых местах она была усилена стальными или хитиновыми вкладками. Исключение составляли только ритуальные и церемониальные одеяния. Их не менее пары штук было в каждой гардеробной апартаментов второго этажа. Все мое изучение первых 2 этажей делалось очень осторожно. Я постоянно проверял все помещения на предмет активированных и взведенных ловушек, как магических, так и механических. Но попадались они мне только в комнатах. Коридоры были полностью безопасны, и это тревожило. Конечно, воспринимать местных дроу через призму знаний, почерпнутых о них из фэнтезийного романа, предвзято. Но ведь даже у простых чистокровных магов в доме больше препятствий, могущих смертельно удивить, нежели здесь, во плоти подлости, коварства и ударов в спину. Вся защита здания была деактивирована, и в магическом зрении было видно, что все чары и механические ловушки оказались перехвачены в управлении чем-то извне. Энергетические каналы, питающие магического трояна, поразившего и выключившего защиту дома, уходят в центр города. Все остальные дома в этом обозримом мною районе подземного города тоже были захвачены этой сетью. Третий этаж полностью находился в единоличном распоряжении матриарха. Здесь были комнаты для слуг, кухня, небольшая оранжерея. Причем в последней все еще цвели цветы и росли другие растения, вплоть до деревьев, а поддерживалось все это только так и не отключившимися чарами. Вот тоже странность. Как-то очень избирательно магический вирус воздействовал на чары в доме и артефакты, отвечающие за обеспечение порядка. Все магические проявления, отвечающие за сохранность, поддержание чистоты, климатические чары, обеспечивающих освещение и водоснабжение, все это прекрасно работало. Троян поразил только защиту. Рядом со спальней матриарха был ее кабинет, где нашлось много книг. Причем некоторые из них были написаны на иных языках, не имеющих никакого отношения к дроу и любым другим эльфам. Парочка была, Как я понял, на одном из языков людей их мира, одна, видимо, на демоническом языке, а самой интересной оказалась книга-артефакт по работе с металлами за авторством дворфов. Книга эта была квадратной, и она являлась полноценным артефактом. Страниц в ней было, наверное, не больше 100. Зато они были сделаны из какого-то сплава и имели толщину в миллиметр, что делало книгу очень тяжелой для простого человека. Но на самом деле вся информация хранилась в ментальном блоке, встроенном в артефакт. То есть, сколько бы ты страниц ни перелистнул, ты всегда будешь оставаться на первой странице. Ведь та страница, что касается верхней части переплета, переносится пространственными чарами в конец книги. Причем знаний, хранящихся в этой книге, хватит на целый стеллаж, заставленный полностью рукотворными текстами в десяток метров длиной. Думаю, эта книга придется по душе Адиру. Даже мне, не тяготеющему к металлу магу, уже не терпится создать сталь, описанную в этой книге. Покончив с третьим и последним надземным этажом, я спустился на первый этаж, разместившись в оружейной, где была небольшая комнатушка оружейника с удобным столом и лежанкой в углу. Я создал десяток своих иллюзорных клонов. Далее, вручив им на изучение все собранные знания Дроу, сам принялся думать и составлять планы. Итак, уже понятно, что мне нужно будет постепенно зачищать этот город от паразитов. Причем двигаться придется по спирали, ведь я не желаю, в случае серьезного замеса с сильным противником, привлекать внимание всех драйдеров послабее. Поэтому нужно планомерно и постепенно зачищать район за районом, по мере зачистки полного кольца, смещаясь к центру. Пока мои иллюзии изучают местные тексты, я могу лишь предполагать о произошедшем здесь. Но пока у меня складывается следующее представление о произошедшем здесь. При сопряжении наших миров, случившемся десятки тысяч лет назад, что-то пошло не по плану. Тогда наш мир стал рвать связь с новым соседом. Он делал это так грубо, что выдрал из коры планеты этого мира огромный массив материального и магического тела в виде пространственной лакуны. Та представляла собой сферу нескольких десятков, а может и больше километров диаметром. И видимо в этот самый период здесь, когда все было зыбко, а границы миров рвались, в этом городе оказавшемся, в эпицентре этих событий, законы этого мира, подвергнувшись такому жесткому стрессу, посходили с ума. От этого сюда ненадолго прорвался хаос, обративший всех местных дроу в драйдеров. А когда прорыв был закрыт и местная реальность стабилизировалась, здесь не осталось никого, не обратившегося в монстра. Но все это вилами по воде писано. Все же пока этого всего лишь теория, первой пришедшая мне на ум, как вполне реалистичная. Раскинутые мною сигнальные чары, покрывшие не только близлежащую в сотню метров территорию, но и проникшие во все коммуникации, вроде канализации и воздухопроводов, не обнаружили здесь никаких следов иной жизни, кроме драйдеров. То есть, как минимум, в этом городе экосистема закрытая, и ее составляет только один вид бессмертных химер. Будучи на самом краю города, я смог дотянуться своим восприятием до защитного барьера, закрывающего весь город. Тогда я ощутил, что в него было вложено достаточно маны, чтобы выдержать одновременную атаку нескольких архидемонов. Шанс его пробить у меня, конечно, имелся, но столь энергетически насыщенное проявление магии засветит мои действия, а соответственно, и меня тоже, на всю округу. И все опять упирается в драйдеров. Для изучения этой лакуны, мне необходимо истребить этих химер. Только тогда можно будет заняться изучением щита, накрывающего город, и взяться за его вскрытие. Я абсолютно уверен, что дерьмо, угрожающее нашему миру, находится вне города. Так что мне в любом случае придется из него выбираться и искать то, что здесь запер сварок. Чем-то очень нехорошим пахнет во всех энергетических спектрах. А моя суть от ощущения этого запаха буквально клокотала яростью, голодом и стремлением найти и уничтожить его источник. Эти желания во мне были продиктованы моей змеиной природой. И только один враг чуть ли не во всех уголках мультиверсума является нашим антиподом и непримиримым противником. Пауки. А мой будущий противник явно из сверхтяжелой весовой категории. Ведь одних лишь эманаций его присутствия в этой лакуне достаточно, чтобы пробудить во мне звериные инстинкты. Это будет явно кто-то не слабее архидемона. Твою же ж мать, мне предстоит отыскать в этом домене, ранее находившегося под пятой лос, демонического паука никак не меньше ранга архидемона, и победить его. Так, оставить пока лишние вот прямо сейчас мысли. Перейдем к насущему, а приступить нужно к уничтожению химер. Глава 22. Академия магии Драу. Уже через 2 часа после того, как оказался в подземном городе, я обладал некоторой информацией по социальной структуре общества Драу и немного об их магии, но все еще не знал ничего о том, что же здесь произошло. Как и писал Сальваторе, у них тут тотальный матриархат в самой безобразной его форме, где женщина – венец творения, а мужчины – скот. Права есть только у женщин, у мужчин же только обязанности. А учитывая деспотичность местных дамочек, участь у местных мужчин была незавидной. Информации же по магии было немного. Из того, что уже было выяснено, становится ясно, что их магия является в основной своей части апостольской, в которой обращались за помощью к своей богине Лос. Лишь редкие заклинания из найденных мной можно было отнести к другой школе. В основном, это была стихийная магия и проклятие. Но уверенно заявлять о том, что все у них обстоит именно так, пока рано. Слишком мало собрано информации для получения целостной и правдоподобной картины. Пока мои иллюзии занимались переводом и усвоением новой информации, я тоже без дела не лежал. Точнее лежал, но делом был занят. Я клепал своих иллюзорных клонов, и каждые 10 минут возле меня появлялся мой двойник с запасом маны в резерве, лишь на треть уступающий моему собственному. Прекратил я их создавать только в тот момент, когда развеялись мои иллюзии, занятые изучением книг и свитков. Мне хотелось как можно сильнее сократить свой срок нахождения здесь, в этом домене, и поскорее выбраться в родной мир. Именно для этого и создавались мои клоны. Они практически не уступали мне в мастерстве обращения с магией. Я включал в структуру каждого своего материального клона блок чар, отвечающий за извлечение маны из окружающей среды и наполнение резерва клона, что делал их по сути вечными. Если, конечно, те сами не истощат себя под ноль или не получат урон, который бы мог их уничтожить. Сейчас подле меня уже стояло 8 таких красавцев. И пока рядом со мной не будет армии магистров, а именно на такой ранг я оценивал свои иллюзии, из дома никуда не выйду. Магический фон в этом домене оказался очень высок, на уровне ритуального зала с хогвартским источником под боком. Это позволяло мне не особо беспокоиться об самообеспечении моих иллюзий. Маны в окружающей среде было столько, что им хватит пары часов на восполнение всего их резерва до максимума с нуля. Скорость же их создания была ограничена лишь пропускными способностями энергии моей душой. Чуть больше 10 минут у меня занимало высвобождение 2/3 своего резерва через себя. А ведь мои иллюзии – не просто овеществленная мана. В них присутствовало изрядное количество моей астральной энергии, ментальной и праны. Можно, конечно, было их сделать практически полностью идентичными мне, вот только это было бессмысленно, так как они, будучи иллюзиями, не могли применять поистине мощные и сильные заклинания уровня архимага. А если точнее, их хватало лишь на одно такое заклинание, после чего они развеивались. Но толпа магистров в качестве поддержки – это тоже немалая сила. 8 дней я не выбирался из выбранного в качестве временной базы дома, и все это время создавал клонов. И только когда их стало 450, я остановился. В этом мирке рассчитывать я могу только на себя, так что такой поддержки, как считаю, будет достаточно для зачистки всего города. Я не стал сам выбираться на улицы и заниматься дезинсекцией. Просто отправил 60 групп, состоящих из 5 клонов-магистров, на зачистку периметра и дальше по спирали продолжать свой рейд. Они должны были постепенно приближаться к центру города, куда вели все нити управления и поддержки вируса, лишившего город защиты. 150 клонов остались в резерве и обеспечивали безопасность дома, где я остановился. Все же это читерская способность. Благодаря совмещению своих собственных ментальных способностей, доставшихся от Василиска, с ментальным даром плотных, материальных иллюзий Кицуны и чисто ментальному пси-дару Дракулы, позволяющему морочить сознание жертвы, я смог создавать неограниченное число своих клонов. А те смогут дать отпор магистру, а от десятка таких, и архимагу может не поздоровиться. Если, конечно, тот сразу же их первой атакой не уничтожит и даст время нанести свой удар. И прелесть их еще была в том, что на меня не ложится никакой дополнительной нагрузки, сколько бы клонов я ни имел, ни ментальной, ни магической. Какого хрена я раньше не пользовался этой своей способностью, непонятно. Но как только выберусь отсюда, сделаю себе свою собственную карманную армию. Едва нарвусь на неприятности, выпущу их наводить шороху. Думаю, Тысяча таких вот головорезов и спецов в магии с резервом магистра смогут и парочку архимагов за раз ушатать. В общем, обязательно сделаю это. Теперь, имея свою небольшую армию, терять которую не жалко и можно быстро восполнить, я отдал ей приказ о зачистке, а сам завалился спать. Бывало уже, что я мог и месяц бодрствовать, при этом не испытывая усталости или дискомфорта. Вот только не в нынешнем случае. За минувшие дни я ни на секунду не прекращал сотворение магической структуры, каркаса чар своих клонов, куда постоянно закачивал ману. А я ведь нынче лишен возможности обращаться к бесконечному источнику света единого, отчего пришлось тянуть энергию из двух плененных мною богов, заключенных в посох. Затем эту ману нужно было еще переработать и сделать своей собственной. Только после этого можно было направлять ее в резерв своих иллюзий. Это отнимало очень много ментальных сил, уходивших на концентрацию и поддержание множества очень кропотливых и сложных процессов. Тут трансформация маны, прорисовка каркаса чар, их поддержание, постепенная запитка в определенной последовательности каждого блока в нем, внедрение своего ментального отпечатка, отвечающего за разум, клону, насыщение его необходимым количеством энергии других оболочек собственной души, требуемых для его нормального функционирования, плюс отслеживание за дееспособностью и работой раскинутых мною сигнальных чар. И все это делалось одновременно и параллельно друг другу. Впервые я был занят столькими делами сразу и с такой отдачей. Еще никогда ранее я не пропускал через себя столько маны разом и столь долго. Оттого я сейчас ощущал свою душу, словно тело после продолжительной тренировки в тренажерном зале. Мои духовные мышцы гудели от полученных нагрузок и слегка ныли. Мне срочно был нужен отдых, и я его себе устроил. 5 часов, ровно столько времени мне потребовалось, чтобы вновь стать свежим, бодрым и полным сил. Проснувшись, я первым делом принял ментальный пакет со всей информацией по прошедшему времени, пока был недоступен, от своего клона, оставленного подле себя с группой из еще 14 моих иллюзий для собственной защиты. Итак, пока я восстанавливался, мои красавчики уже очистили примерно 1/10 территории города от химеры, примерно на подобные темпы я и рассчитывал. Могло, конечно, быть и быстрее, вот только чем ближе к центру, тем сильнее становились химеры. Буквально в 300 метрах от окраины города, ближе к центру, уже встречались особи, могущие в соло разобраться с 6 моими иллюзиями и уничтожить их. А это были, на секундочку, магистры магии. Невероятные физические показатели. Скорость такая, что человеческий глаз за ней уже не уследит, даже моей реакции пришлось чуть поднапрячься. Это, конечно, не Дракула или высшие вампиры, но в половину от скорости древних кровососов они достигали. А еще, чем глубже в город, тем сообразительнее и искуснее эти сволочи в обращении с магией становились. Уже встречались твари, могущие запускать стрелу праха. Ну, по крайней мере, очень на нее похожие заклинания из школы смерти. Вот только не краса и тьмы они вкачивали в него столько, что стрела больше походила на копье, и 2 такими приветами уже убила моих иллюзорных клонов. А я пока, можно сказать, только в пригороде. На данный момент число моих потерь составляет 8 уничтоженных клонов. А получив новую информацию, я уже стал сомневаться, хватит ли мне оставшихся 442 иллюзорных клонов для полной зачистки города. Что-то есть у меня нехорошее предчувствие, что мне придется в стиле заводного апельсина заваливать своих врагов мясом из своих бесконечных иллюзий. Самому-то мне вот ни разу не хочется вылазить из этого уютного домика, где никто не пытается убить и сожрать. Видимо, ничего не поделать, и придется мне клепать новых своих иллюзий до победного конца. Надеюсь, моего. А как бы было хорошо, если их можно было бы здесь всех потравить, как когда-то это уже сделали Салазар и Равина, поразив своим магическим вирусом гоблинов, взявших в осаду Хогвартс. А невозможно это потому, что организмы драйдеров невероятно устойчивы к ядам и различным отравам. Но самым смущающим обстоятельством было наличие прижившегося хаоса в их энергосистеме. Я просто не знаю, как он поступит и поведет себя, вступив в реакцию с моими возможными попытками отравить этих химер, как бы моя зараза не переродилась в них во что-то более ужасающее. Да и нет у меня при себе большого количества ингредиентов. Есть запасец уже готовых зелий и эликсиров на все случаи жизни, а также редкие и дорогие ингредиенты, но не все, что мне могут потребоваться для приготовления убойного яда или вируса. Не ведал ведь, что выдадут эпичные квесты и сразу бросит его выполнять, без раскачки и подготовки. Моя благодетельница Василиса вообще не рассчитывает на мое выживание и закрытие с моей помощью ее долга лешему. Ей бы только получить отсрочку до очередного ложка. Тварь, ничего, мы еще поквитаемся. Ладно, пока не до нее, у меня тут полный город кровожадных тварей. Не буду портить свое и без того поганое настроение еще больше, думая об этой сучке. Сутки без остановки на отдых, даже на глоток воды, я был занят созданием новых юнитов, буквально сразу же отправляя их на передовую. Сейчас я довел себя практически до грани перенапряжения своей души, и еще одна или две новых созданных иллюзий могут начать вредить моим духовным оболочкам. Все, пора на боковую. 5 недель я уже не видел солнечного света, находясь в этом проклятом городе. Последние несколько дней я вообще действую чисто механически. Все автоматизировано и выполняется сознанием на рефлексах. Воспроизвести в уме каркас чар иллюзорного клона, подвести к нужным блокам энергетические каналы от своих духовных оболочек, клонов-то я напитываю не только маной. Параллельно с этим произвожу внедрение в клона своей личностной матрицы. Один из потоков сознания постоянно доит на энергию пленников посоха, другой производит ее усвоение и переработку. Никаких лишних мыслей и сторонней информации в мое сознание не поступало, сейчас были заняты все мои потоки сознания, и только один занимался аналитической работой. Он вычленял из возвращающейся ко мне памяти от уничтоженных клонов новые сведения под райдером, а также разрабатывал тактику противодействия и борьбы с ними. За прошедшие 36 дней я смог очистить меньше половины города, а все потому, что дома в элитных кварталах были в 5, а то и в 10 больше своей видимой части. Подвалы были очень обширными и разветвленными, уходя вниз на 5-7 этажей, а эти твари уже не кидались на моих клонов в безумной лобовой атаке. Клоны успели привыкнуть, что все монстры прибегают на шум рядом с собой, но потом, через полчаса после того, как, очистив верхние этажи одного из крупных домов, не стали спускаться ниже, а продолжили продвижение, они получили неожиданный удар в спину от 20 сильнейших на тот момент из встреченных драйдеров. Они теперь нападали из засады, могли пропустить моих клонов вперед, нападая, когда те отвлечены. А еще эти твари, достигнув определенного уровня силы, умеют себя скрывать от обнаружения, и только находясь от них в десятке метров, можно хоть что-то почувствовать. Теперь они не бегут сломя голову навстречу нарушителю, как только срабатывают их сигнальные сети, а вполне умело организовывают засады и действуют сообща, кооперируясь с сородичами. Сегодня же меня ждет что-то интересное. Мы смогли приблизиться к одному из самых величественных и больших сооружений этого города. Именно оно имело активированную магическую защиту. Следовательно, здание это очень непростое. Если уж оно смогло устоять против магического вируса, практически захватившего все в округе, там явно скрыто что-то очень интересное. Но в первую очередь меня интересуют знания, книги и хоть что-нибудь, что сможет пролить свет на произошедшее здесь. На центральной площади раскинулся высокий магический купол, мешающий мне заглянуть за него и понять, что там находится, ведь именно оттуда тянутся нити вируса. Я пытался левитацией приблизиться к куполу, но близко подлететь мне не удалось. На расстоянии 600 метров от купола я почувствовал на себе пристальное внимание от нескольких наблюдателей, что так и остались для меня необнаруженными. При этом моя интуиция стала предупреждать меня о проблемах, если я попробую сунуться дальше, и я не стал испытывать удачу. В тот момент мой резерв был полон только наполовину, и мне вот совсем не хотелось в таком состоянии принимать бой. В итоге решил, что всему свое время. Заинтересовавшее же меня здание напоминало классическую ладью. Этакий домик Лавгудов из киноэпопеи про Гарри Поттера, только высотой под 100 метров и лишь чуть меньшего радиуса в поперечнике. Огромная крепость-башня была густо усеяна защитными чарами, которые не конфликтовали с друг другом и образовывали непроницаемый щит. Сейчас же это сооружение было на осадном положении, и как в него попасть, я себе слабо представлял. Местная магия мне неизвестна, и потому вскрыть ее хитростью не выйдет. Здесь мне может помочь только лом, то бишь грубая сила. И я очень надеюсь, что мне хватит собственной мощи и моего посоха, чтобы пробить ее и проникнуть внутрь. Есть у меня догадка, что это должно быть местная магическая школа или же академия. А там-то я уж точно смогу пополнить свои знания о местных реалиях. Я довел количество своих иллюзорных клонов до 1200, затем отправил им сигнал прекратить зачистку и сосредоточиться вокруг крепости, на уже освобожденных от химер территориях, и держать периметр. Если мне удастся пробиться сквозь ее защиту, это здание станет моей базой уже до окончания всей зачистки города. Дело в том, что от нее до центральной площади, куда я стремлюсь, всего 800 метров, и где-то совсем рядом с нею находится один из тех наблюдателей, чей взгляд меня сильно так напряг при моей попытке пролевитировать до магического купола. Когда здание оказалось в окружении моих клонов, я, под охраной своих иллюзий, завалился спать. Завтра наконец-таки будет хоть какое-то разнообразие в бесконечной череде пополнения своей армии. Надоело мне уже сидеть в одной и той же комнате и только и делать, что выполнять однообразные действия по производству иллюзорных клонов. Хотя грех жаловаться. За прошедший месяц с небольшим у меня слегка подрос резерв, на пару процентов увеличилась скорость выработки маны и некоторых других энергий и произошел заметный прогресс с моей ментальной оболочки души. Чувствую, еще немного, и я смогу считать себя архимагом разума. Я, в принципе, и сейчас могу спокойно вытворять то же, что может архимаг энергии пси. Только я использую для этого, по большей части, ману. У меня есть все необходимые знания и навыки, вместе с врожденным даром к манипуляции ментальной сферы оппонента и собственной на уровне архимага, но для полноценного звания у меня недостаточно большой резерв конкретно ментальной силы, пси. Но я всеми фибрами своей души чувствую, что очень скоро произойдет качественный скачок развития моей шестой оболочки, ее эволюции и перехода на следующую ступень развития. Сказывается постоянное ментальное напряжение и растрата пси. Шутка ли, за такое время создать больше 3000 клонов с резервом магистра? А в них ведь не только мана, но и ментальной энергии хоть залейся. К слову, клонов я теперь создаю уже за 5 минут, ровно вдвое быстрее, чем раньше. Это очень серьезный прогресс с пропускной способности энергии моей души. Проспав сегодня чуть больше, чем обычно, аж целых 7 часов, я, взбодрив себя чарами самоочистки, съел овсянку с медом, орехами и фруктами. Хе-хе-хе, вспомнил, как скривилась личико Марии, когда я впервые предложил ей подобное блюдо, без упоминания наполнителей в каше, а просто озвучив, что на выбор у нее есть овсянка и остальной перечень. Она, естественно, отказалась, выбрав яичницу. Мы тогда были в походе. Я учил ее правильно собирать лунный папоротник, отчего мы несколько ночей шастали вдоль болота, в поиске нужного нам растения. Ей тогда 13 лет еще не было. И вот сидим мы, значит, с ней утром на небольшом пригорке посреди болота. Она уже приступила к своей яичнице, а тут у меня появляется пиала с кашей, где заманчиво переливались яркими красками ломтики груши, ягодки малины и клубники, а поверх этой прелести сверкал янтарный мед. В итоге у меня тогда выпросили и себе подобную вкусняшку. Нынче овсяная каша считается пищей сервов, голытьбы босоногой. Поэтому большинство аристократов даже не знают, как она выглядит, не то что на вкус. Что-то на воспоминания меня потянуло. К чему бы это? Покончив с завтраком, я, прихватив своих клонов-охранников, направился в сторону интересующего меня здания. Оказавшись у подножия крепости, я приступил за сканирование и изучение стены. Ни окон, ни ворот, ни каких-либо других калиток и входных отверстий у этого строения не имелось. Оно было полностью герметичным. В отличие от зданий в округе, похожих на выполненные из цельного куска камня, это было сложено из крупных каменных блоков. Теперь же, находясь в непосредственной близости с башней, я мог без помех детально разобраться в их магической начинке. Блоки были сделаны из очень любопытного минерала с вкраплением неизвестного мне металла, и они обладали невероятными со стороны артефакторики свойствами. Этот материал обладал прекрасными экранирующими свойствами и монопроводностью одновременно. Абсурд какой-то. Я отчетливо и ясно ощущаю в нем токи магической энергии на запредельных скоростях, но вот подобраться к ним не выходит. Все мои чары развеиваются, прикоснувшись ко внешнему слою минерала. В магическом зрении они тоже были непрозрачными, и только астральное давало мне возможность видеть происходящие в нем процессы. Все блоки были одинаковых габаритов, 1,5 метра на 1,5 метра. В каждом блоке был трехмерный, сложный каркас, вязь из металлической проволоки, на которой были завязаны неизвестные мне чары. Для магии башня была абсолютно инертной, и все мои попытки хоть как-то повлиять ей на стену провалились. Крепость у стен тоже оказалась поразительной. Я материализовал многотонный каменный блок у самого потолка пещеры, откуда до крыши башни было около 150 метров, и сбросил его вниз, да еще телекинезом придал ему ускорение. И ни хрена, он даже небольшого скола не сделал на этом удивительном минерале. Тогда я решил зайти с козырей. Мой посох не сказать, чтобы легко, но смог повредить один из камней в стене, куда я его со всей дури запустил на манер копья той стороной, где у него имелся божественный рог. И я смог отколоть всего лишь небольшой камушек с ноготь размером. Охренеть не встать, нет, так-то, конечно, понятно, что мой посох предназначен для проникновения в живую плоть или хотя бы в то, что имеет душу, а не в камень. Но все равно прочность этого камня просто поразительная. Вот только подобный метод колупания тоже не выход. С таким способом вскрытия башни я, как минимум, на месяц застряну под ее стенами. Эх, видимо, все же, придется мне пытаться сломить ее сопротивляемость магии. И для этого придется делать голое продавливание защиты самым мощным потоком чистого света в одну точку, который я способен выдать. Интересно, что быстрее кончится, мой резерв или эта стена? Это был риторический вопрос. А вот почему я решил бить именно светом, так тут практически все чары, будучи произведением темных магов, имеют в себе наличие маны тьмы, а свет является первостихией антагонистом тьмы, так что выбор был очевиден. Но, опять же, устраивать засветку магии на все подземелье у меня большого желания не было, и, оттягивая, как мне казалось, неизбежное, я решил попробовать использовать на камне сильные алхимические и немагические кислоты и растворители. После использования немногие активные вещества из своего пространственного кармана у меня остался последний неиспытанный вариант – мой собственный яд Василиска. Надежды на него большой не было, он был силен против одушевленных противников и открытых проявлений магии, а мне нужно было именно сколупнуть антимагическое свойство минерала, чтобы пробраться внутрь каменного блока. Но мои домыслы оказались неверными. Стоило яду попасть на минерал, как тот стал таять прямо на глазах. Это был полный и безоговорочный успех. Но в тот момент, когда блок стал разрушаться, я смог почувствовать в нем небольшое присутствие бахянь. От нее во мне с новой силой всколыхнулась ярость, грозящая безумием неподготовленному разуму. Мне удалось избежать последствий для собственного сознания, и лишь благодаря сильному ментальному телу, имеющему четкую структуризацию, не дать своей глубинной ярости животной природы взять вверх над разумом и необратимо повлиять на него от ощущения присутствия древнего врага нашего змеиного племени. Будь здесь сейчас со мной рядом мои шнурки с острова, они бы моментально превратились в обезумевших животных, лишенных всякого разума и обуреваемых желанием разрушать и уничтожать все связанное с наследием той, чья божественная воля находилась в минерале. Теперь мне стала понятна причина прочности этого минерала и его устойчивости к магии. В его зачаровании принимала участие сама Лос. Плеснув еще своего яда на стену, я добился в ней образования овального проема чуть выше и шире меня. Первыми в проем, естественно, зашли мои клоны. Только получив от них ментальный сигнал, подтверждающий безопасность, я сам вошел в него. Я и мои клоны оказались в небольшом прямоугольном помещении 4×10 метров, со стеллажами вдоль стены и одним таким в середине комнаты. На этих стеллажах была различная лабораторная посуда из стекла и зачарованного хрусталя. Не став лезть вперед и что-то выдумывать, я уже по отработанному сценарию отправил сотню своих иллюзий на разведку. Сам же, сдвинув телекинезом стоящий посредине комнаты стеллаж к стене и создав себе кресло, в котором тут же с удобством устроился, стал ожидать новостей от своих клонов. 3 часа мои ребята шерстили академию, и моя догадка подтвердилась. А на 4-й час, когда иллюзии уже добрались до верхних этажей, ко мне пришел ментальный вызов от командира одной из пятерок, что сейчас должна была обследовать последний, 8-й этаж. Я же в это время обедал, когда меня отвлекла просьба моего клона подняться наверх и самому увидеть все своими глазами, а заодно поучаствовать в расспросе найденного ими живого разумного. Осознав услышанное, я поднял щиты от физического и магического урона, после чего устремился к иллюзорному клону, порадовавшему меня таким неожиданным, но приятным сюрпризом. Я и не надеялся встретить в этом городе, заполоненном безмозглыми химерами, кого-то живого и разумного. Поднявшись на верхний этаж и пройдя до самого конца центральный коридор, минуя ответвления и двери в уже разведанные комнаты, я оказался перед вычурной, резной дверью из хитина. Войдя, я оказался, как понимаю, в кабинете ректора или же директора этого учебного заведения, не суть важно. Картина мне открылась удручающая. Из пятерки группы в живых остались только три мои иллюзии, а сам кабинет был разгромлен. Зато к стене напротив входа был приколот уродец. Он мне напомнил Питера Паркера, когда у того случился рецидив его мутаций, создав еще две пары дополнительных конечностей. Тварь билась и рычала, но его крепко держали стальные материализованные копья, которыми он был прибит к стене так, что его ноги не касались земли. По первому впечатлению, разума у этого необычного представителя драйдеров не было. Он выражал все признаки дикого животного, которым руководят инстинкты. Тогда я решил заглянуть в его разум напрямую. Не стали бы же мои клоны надо мной шутить и вызывать к себе просто так, а стоило мне только коснуться его ментальной сферы, как все стало на свои места. Находящийся передо мной когда-то представитель расы Дроу был по силе магом никак не меньше архимага, вот только его основная специализация, скорее всего, боевая магия. В его случае это стихийная магия и проклятие. Однако и в магии разума тот тоже был силен. Обращение всех Дроу, как я и предполагал, было спонтанным, но ему удалось приостановить процесс своей трансформации, а также не дать новой матрице сознания всецело поглотить свой разум. Он смог изолировать новую личностную матрицу химеры в отведенную для этого в ментальном теле, огородив там область, и тем самым спасти себя от уничтожения. Да только сохранить власть над своим телом у него уже не вышло. В итоге этот древний маг оказался пленником собственного тела, управляемого ментальным модулем, отвечающим за инстинкты и поведение у драйдеров. Мне не составило труда ментально оглушить драйдера. Теперь тело уже не билось в припадке на стене, желая соскочить с копий его удерживающих, а на меня уставились пусть и нечеловеческие, но глаза, в которых можно было разглядеть разум. Шизофреник во всей красе. Я кастанул на это помещение чары перевода, модификацию тех, что вешаю на себя при работе с неизвестными мне языками. Теперь мы сможем понимать друг друга, если, конечно, оно еще способно говорить. Все же он уже не драу, но еще и неполноценный драйдер. А его тело я не диагностировал, и поэтому могу только надеяться на то, что его голосовые связки еще существуют. «Ты меня понимаешь?» – спросил я его по-русски. Пусть первыми словами, произнесенными в этом месте спустя тысячелетия тишины, будут сказаны на моем родном языке из прошлого мира. «Да, кто ты?» – перевели лингвистические чары его хриплую рычаще-шипяще-свистящую тарабарщину в понятные для моего разума слова. «Я Светозар, архимаг, которого отправили сюда разбираться с последствиями, что здесь имеют место быть. У меня к тебе будет просьба, архимаг», и такое впечатление, что он сейчас сам себе не верил. Не верил в то, что просит, и то, что просьба его может быть выполнена. «Спаси мою дочь, забери ее из этого проклятого места, а я отдам тебе все, что имею. Тут есть еще кто-то живой и разумный, прелестно, просто прелестно. Хотя его просьба, конечно, наивна, ну да ладно, я выполню твою просьбу и защищу ее, если она не будет представлять для меня опасности, но только при одном условии». «Каком?» Ему стало труднее говорить. «Все потому, что сознание драйдера стало приходить в себя после оглушения. Пришлось повторить удар и отправить его вновь в беспамятство. Ты предоставишь мне доступ ко всей своей памяти и не будешь сопротивляться, когда я начну ее извлекать из тебя. В принципе, я мог просто его убить, а после, пленив его душу, выведать все меня интересующее из нее. Но при смерти душа получает повреждения. Они малы, но все же есть, и от них может пострадать целостность ментального тела души умершего. А я не хотел терять и крупинки из его памяти. Хорошо, но только после клятвы». Дал он быстрый ответ, ни секунды не колеблясь. Он сам хотел как можно быстрее уйти на покой. Все это время находиться в соседстве с ментамодулем, что заменяет химере разум, будучи на правах простого зрителя, что никак не может управлять собственным телом, подобное обязательно свело бы с ума даже самого стойкого разумного. Но мужик все это время не сдавался, и он пытался хоть как-то повлиять на ситуацию. И, видимо, главной его целью и стремлением в жизни была безопасность и счастье собственной дочери. Только это удерживало его сознание от того, чтобы сорваться в безумие. «Давненько я не давал клятв. Я, Светозар Змеев, стоило сорваться словам с моего языка, как чары перевода не просто перевели мои имя и фамилию на понятный для драу смысл образ, но еще и добавили темный лорд, светлый лорд, признанный героями достойным и равным, змей познания. Охренеть, и это все я, ну прям как в песне у Скриптонита, весь такой из себя мультибрендовый. Все эти мысли пролетели у меня фоном, а я продолжил клятву. Принимаю на себя обязанность позаботиться о твоей дочери, за которую ты просишь, и обеспечить ее безопасность, а также забрать из этого места с собой, при условии, если ты передашь мне все свои знания и память в качестве платы, а она не будет оказывать в этом сопротивление, клянусь. Ох, какая рожа у него довольная. Видимо, впечатлился моими титулами и уверенности в том, что его дочь в надежных руках, у него прибавилось. Я, Дордж из дома Ферших, клянусь ничего не утаивать и поделиться всеми своими знаниями и памятью за обеспечение благополучия и безопасности моей дочери Фисали, а также в оказании помощи ей выбраться отсюда. Клянусь, когда магическое свечение окутало нас и подтвердило закрепление условий договора, я проник в разум Дорджа и стал аккуратно копировать и сразу же архивировать его память, чтобы по окончанию процесса перенести архив в свое ментальное тело. Там я чуть позже буду заниматься его потрошением и изучением. И где твоя дочь, любопытная особа, раз смогла укрыться от моего обнаружения? Сними с моей шеи кулон. Она находится в нем, в колыбели светлоликой, и пребывает сейчас во вневременной линии вне материальности, то бишь, в каком-то стазисе. Понятно. Мой иллюзорный клон подошел к нему и, сняв украшение, после проверки передал его мне. При детальном рассмотрении я понял, что попал лет так на сотню-другую, не меньше. В каком возрасте вы считаете своих сородичей совершеннолетними? Вопрос был не праздный, ведь, разглядев кулон, похожий на застывшую каплю янтаря, я в нем обнаружил скорлупку от желудя, где застыл младенец. 150 лет, а Фисали сейчас меньше цикла. МДА, теперь, чтобы не нарушить свою клятву, мне необходимо воспитывать ее и довести до совершеннолетия невредимой и довольной жизнью. Все же благополучие тоже входит в условия нашего с Дорджем заключенного магического договора. По сути, я теперь являюсь ее магическим крестным. Я хотел много чего еще сказать этому Дроу, да только не успел. Он остановил свои жизненные циклы, и его душа бы уже отлетела на перерождение, если бы не подвешенное на него заклинание из школы смерти, захватившее его душу. Пусть клятва была дана, а память и знания вроде как уже у меня, но мало ли, Дроу, еще те скользкие твари. Этот, вон, уже облапошил меня буквально на первых минутах нашего знакомства, когда умудрился повесить на мою шею свое дитя. Кто ж знал, что его дочь еще ребенок? Драута имеют восьмую оболочку души, так что живут, пока насильственная смерть не прервет их существование. И потому на посту директора Академии явно должен был быть разумный, проживший не одно столетие, а то и тысячелетие. Я подсознательно воспринимал его дочь уже взрослой особой, а тут такая подстава. Одно утешает, она в стазисе и свернутом пространстве. Так что вот прямо сейчас у меня не появилась необходимость организовывать быт ребенка. Сходил за хлебушком, ага, хотел знаний, а в итоге вляпался, при этом оказался на руках с младенцем. Ладно, об этом буду думать, когда уже выберусь из города. А сейчас надо сверить достоверность знаний, полученных добровольно от Дроу, с теми, что находятся в его ментальном теле. А это можно, только когда он полностью находится в моей власти, не имея возможности обмануть. Глава 23. Стложх. Ну вот, теперь мне полностью ясна вся глубина той задницы, в которую я угодил. С момента моего проникновения и обоснования в Академии магии Дроу минул уже второй месяц, а я только закончил вдумчивый просмотр памяти, доставшейся мне от Дорджа. Про его жизнь можно сказать следующее. Она у него была долгой и очень насыщенной. Он родился в одном из великих домов города Стложх. Ну и название, язык сломать можно. Город этот, где я сейчас нахожусь, первый город в истории расы Дроу. Однажды один из княжеских родов светлых эльфов Мирарда отринул свет и покинул благословенные леса, уведя за собой свой род в обширные подземелья, пронизывающие всю их планету. Они избрали своей покровительницей паучью королеву, богиню Лос, что указало им это место, как лучшее для того, чтобы основать здесь город и строить храмы в честь нее. С тех пор и до рождения Дорджа прошел не один десяток тысяч лет. Город этот уже окреп, и он являлся одной из самых больших страшилок для обитателей подземелий, да и не только их. За историю своего существования Дроу, как теперь называли себя бывшие лесные эльфы, заработали себе очень дурную славу и репутацию законченных садистов, лишенных всякой чести и каких-либо благородных или моральных качеств. Каждое новое поколение дроу все больше проникались учением и догмами своей богини, и в нормальном обществе им теперь места просто не было. У них проповедовались лицемерие, обман и ложь, и все это крепко вросло в их мировоззрение как необходимость и обыденность. От них страдали все разумные, жившие с ними в одном мире. Частенько ими устраивались войны, в которых они истребляли под корень подземные города темных дворфов, гоблинов, орков и иных жителей подземелья. И в приоритете у них было убийство врага на алтаре, во славу своей темной богини. Когда же город долгое время не решался на новые крупномасштабные вылазки и войны, Лос сама подзуживала своих жриц, провоцируя их на резню между собой. Ей плевать, кто попадет на ее жертвенный алтарь, а затем в ее чертоги, главное, чтобы кровь не прекращала литься на ее алтарях. Городом Стлошх правил совет из 10 сильнейших домов, но у каждого имелось разное количество голосов на совете. У первого дома в рейтинге было 10, второго, соответственно, 9 и по убывающей. У 10-го дома лишь один голос на совете. Дордж родился в доме, бывшем на втором месте в совете и уже около 1000 лет пытавшимся занять первое место. Сам же он был сыном рядового воина дроу и рабыни, захваченной его домом во время одной из своих вылазок на поверхность, где было взято в плен много светлых эльфиек. Судьба у мужчины без того была незавидной, а уж его, сына светлой эльфийки, и подавно. Его сначала гнобили даже мужчины его дома, до тех самых пор, пока у него не обнаружились незаурядные способности в магии. Он оказался очень одаренным ребенком, и его в 15 лет отдали учиться в академию. И там он раскрыл свой потенциал. Живя среди моральных уродов и садистов, он быстро понял, что без силы за собой он ничего не стоит в глазах других, и возник не у любой женщины его дома желание, и его убьют без промедления и каких-либо серьезных последствий для себя. Он мусор в глазах Матрон, и он всячески старался это исправить. Причем не для того, чтобы стать с ними вровень или же занять привилегированное положение, а нет, он хотел полного уничтожения этого гнезда порока. Он сам многое перенял от своих воспитателей, но не оскотинился, хотя рядом не было никого, кто смог бы увидеть его светлую сторону. И он также, как и все вокруг, был готов подтолкнуть впереди идущего и пнуть позади стоящего. Ему пришлось поучаствовать не в одной битве и полномасштабной войне, где ему из раза в раз везло выходить невредимым из боя и заметно прогрессировать в умениях убиения ближнего своего. А уже в 700 лет он был назначен на должность ректора Академии магии их города. Это была долгая интрига главы его дома, где в ход шло все, то есть вообще ВС, от подкупа и шантажа, до убийства второго претендента на эту должность, выдвинутого от первого дома в Совете и главного политического оппонента в разделе сфер влияния из маленького города-государства. Номинально ректор Академии считается безродным, при вхождении в должность отказываясь от своей семьи. Но это только красивые слова, а он все так же находится в подчиненном положении перед главой своего дома, давшего ему жизнь. Больше 13 столетий он занимал эту пожизненную должность. Ну а потом произошла катастрофа, основной причиной которой был он сам. Матриархи Совета Города решили призвать в мир свою богиню во плоти, и для этих целей было потрачено неимоверно много усилий и ресурсов. Сам план призыва богини состоял из следующих необходимых пунктов. 1. Нужно было соорудить и зарядить огромный экранирующий контур. Тот должен был скрыть происходящее от взгляда светлых богов их мира, которые бы сразу же вмешались, обнаружив они творящееся непотребство. 2. Получить тело, что станет временным вместилищем, которое сможет выдержать мощь Лос хотя бы несколько недель. Это время требовалось Лос для закрепления себя в мире и последующего призыва всей своей мощи. 3. Нужно было очень много жертв, буквально десятки тысяч. Жертвы требовались как для поддержки скрывающего барьера, так и для призыва самой Лос, а еще, для ее прокорма, ведь она тварь плотоядная. При помощи самой Лос ее жрицы устроили масштабное жертвоприношение и смогли призвать из чертог богини ее новорожденное дитя. Это был маленький паучок с ладонь размером. Он был лишен всякого разума, зато имел крепкую связь со своей матерью. Тело, что в будущем могло бы стать аватаром Лос в том мире, стало началом осуществления и исполнения их плана. Сотню лет этого паука откармливали одаренными магией разумными, скармливая ему как пленников и рабов, так и собственных провинившихся сородичей. Теперь это был не паучок, а огромная тварь размером с двухэтажный дом, обладающая силой архидемона. Чтобы добыть необходимое количество жертв для осуществления ритуала призыва богини, всю эту сотню лет их город вел ожесточенные захватнические войны. Когда необходимое и даже чуть сверху число разумных набралось, а это было почти 20 тысяч пленников, принялись за главное действие. Дордж, быть может, и не стал бы как-то препятствовать этому событию. Он вообще собирался слинять из этого города, прихватив свою рабыню, такую же полукровку, как и он, и своего новорожденного ангелочка. Просматривая его память и видя его малышку, нельзя было не умилиться. Очаровательнейшая кроха. У него все было для этого готово, имелся зачарованный телепорт на поверхности координаты ближайшего храма одного из местных светлых богов, ратующего за справедливость и верность. Проблема была в том, что не столь сложно было скрыться от собственных сородичей, сколько от паучьей богини, в адепты которой посвящали всех дроу с раннего детства и его в том числе. А стоит только обнаружиться его пропаже и пасть на его имя подозрению в бегстве, как любая из жриц Лос сразу же обратится к своей богине с именем беглеца. На это богиня отправляла отступнику и беглецу свое проклятие, что обращало дроу в драйдера, то есть безмозглую химеру темного эльфа и паука, абсолютно покорную женщине дроу. Вот он и выжидал момента, когда весь город будет занят ритуалом призыва своей богини. Тот должен был дать ему время, необходимое, чтобы добраться со своей любимой и ребенком до храма на поверхности. Вот там он бы смог получить благословение светлого бога, вступив в его паству, и тогда Лос перестанет быть властной над его судьбой и судьбой его семьи. Да только не судьба была свершиться этому. За 3 дня до ритуала он был вызван в свой бывший дом Матроны, где ему дали несколько поручений. Одно из них было ему противно, на что он и попытался возразить, не желая выполнять подобное. Это очень не понравилось матриарху. Да только она не стала ему там ничего говорить и указывать на его место. А на следующий день, когда его любимая возвращалась домой с рынка, купив какую-то мелочь для ребенка, ее убили буквально на пороге дома. Поразили из артефактного арбалета в спину, разрывным, вдобавок еще и отравленным болтом. Она погибла на глазах у караула, дежурившего в тот час на проходной служебного входа для персонала академии. Гадать, кто мог ее убить, не требовалось. Все было ясно и так, никто в городе бы не посмел покуситься на его собственность. Его любимая была рабыней, а всем в этом городе было известно имя самого сильного мага и бывшего члена второго дома, что вскоре должен встать по правую руку Лос. Правда, по какую из них? Все же богиня-то, паучиха. Сомнений в том, что у него отняли его любовь в отместку за дерзости по приказу матриарха его бывшего дома, у него не было. Если бы на его попечении не осталась дочь, он в тот же миг бы отправился вершить свою месть. Хотя очень сильно сомневался, что ему удалось бы справиться с первой жрицей Лос их города. Именно ей была матриарх его бывшего дома, находившегося сейчас в фаворе у богини в преддверии ее явления миру. Но он не мог взять так просто и уйти отсюда, не отомстив. И он, как думал, нашел способ им всем подгадить. В день и час проведения ритуала он уже был полностью собран и готов к побегу. И в тот миг, когда ритуал уже совершался и не мог быть остановлен, когда все женское население города читало катрены призыва своей богини, он воспользовался артефактом, добытым в храме светлого бога Мильхара в одном из рейдов на поверхность, в котором он участвовал. Артефакт был божественным, и, похож он был на небольшой сигнальный серебряный рог. Использовав его, можно было призвать взор бога справедливости и правосудия. Это он и сделал в этот момент, когда все были погружены в транс речитативом давно мертвого в этом мире языка и звучавших впервые за последние 1500 тысяч лет. Тем самым он поставил жирный крест на конфиденциальности, так старательно организованной жрицами Лос. Прогудив в рог и обратив божественное внимание на себя, город и творившийся здесь призыв темной богини, он выбросил его в сторону и, подхватив оружие, воспользовался очередным своим трофеем с поверхности. Это был парный артефакт, благодаря которому можно было, имея в руках одну из его частей, переместиться к другой, и никакие барьеры и щиты здесь не были бы помехой. Благодаря телепортации он оказался в 15 километрах от города, где была спрятана вторая часть его артефакта. Это был один из его тайных схронов, бывших у него во множестве на всем пути от их города до поверхности 8 разным маршрутами. Он очень давно готовился к тому, чтобы убраться отсюда. Вот только это ему уже никак не могло помочь сбежать отсюда. Стоило ему очутиться в удалении от города, как он ощутил действие сил нескольких светлых богов и их волшбу. Они были категорически против прибытия в их мир темного божества, и от этого пошли на крайние меры. Сами-то они не могли спуститься в материальный мир. Поблизости не было их аватаров или же избранных героев, которых они так любят пестовать. Практически весь светлый пантеон их мира в тот момент объединился, и богам пришлось делать то, что они так не любят – тратить свою бахьянь. Использовав колоссальные силы, они вырвали из ткани реальности город Стлошх, где вот-вот должна была воплотиться Лос, а вместе с ним – и несколько десятков километров горной породы и пространства вокруг него. Они вытолкнули каменную сферу в хаос. Видимо, так они попробовали избавиться от Лос навсегда. Та ведь уже практически вселилась в подготовленное ей тело, и шанс вполне себе был на то, чтобы отдать ее на съедение хаосу. Да только Лос не зря считается самой темной и коварной богиней их реальности. Она, уже не считаясь ни с чем, все-таки своя шкура дороже, выпила все силы и жизни из своих жриц, чтобы прекратить ритуал и вынырнуть из занимаемого тела обратно, в свое измерение. И ей это, по всей видимости, удалось. А вот что было дальше, мне остается только гадать. Но имеем мы следующее. То, что получилось из расположенного на сильнейшем магическом источнике города алтаря Лос. Ведь именно там происходило ее воплощение. И это вышло, когда она сбежала, оборвав все связи их объединяющие, чтобы по ним не хлебнуть чистого и ничем не разбавленного хаоса. Ведь он должен был вскоре поглотить этот клочок реальности и растворить в себе. Хаос, такой хаос. Источник, лишившийся связи с миром, а вместе с ним и бывший алтарь Лос на нем, неведомым образом смогли перестроиться, став источником магической энергии. Они поглощали и преобразовывали хаос в нейтральную ману, а вместе с этим взяли всю окружающую его материальную действительность под свой протекторат. Вокруг многокилометровой глыбы, на тот момент достигающий в поперечнике пары десятков километров, возник мировой защитный барьер. По сути, нынешний домен является уже самостоятельным миром, защищенным от хаоса и имеющим источник. А ведь его силы направлены не только на поддержание этого барьера, но и на рост самого мира. Но беда в том, что немалая часть силы источника потребляется тварью, привязанной к алтарю. Тело паука, так и не ставшего вместилищем Лос, все еще живо. А питаясь через алтарь от источника все эти тысячелетия, оно должно было стать ужасающе сильным. Да о чем вообще речь, если я, будучи почти обычным Василиском, за каких-то 500 лет смог практически достичь силы Архимага. А здесь дочь Лос просидела уже 50 тысяч лет на источнике силы, что в сотни раз превосходил Хагвардский. И будто бы этого было мало, источник, будучи привязанным к отпрыску паучьей богини, перестроился под нее. Теперь он выдает не нейтральную ману, а ману, присущую спектру членистоногих тварей. И это должно было очень серьезно сказаться на местной фауне, что обязательно должна быть за пределами барьера вокруг города. Теперь мне хотя бы понятно нынешнее положение дел в этом новорожденном мире. Лос, улепетывая от хаоса, сама убила своих жриц. Мужчины же были прокляты. А если точнее, был дан сигнал на активацию проклятия на обращение в драйдеров, встроенного в их тела и души еще в раннем детстве, при представлении их жрицами богини Лос в храме. Это мне еще повезло, что Дордж, почувствовав за пределами города присутствие хаоса, вернулся обратно в свою академию, где заперся в своем кабинете. Будь он на воле, очень быстро бы стал набирать силу, и сейчас бы оказался поистине смертельно опасным противником. Хоть Драйдер и был лишен разума, но это не мешало ему учиться пользоваться навыками оригинала, а это бы сделало его самой толстой жабой в этом болоте. Драйдер, имеющий доступ к магическим навыкам уровня Архимага, бедствие уровня государства. Теперь, что касается магии Дроу, я был одновременно прав и не прав о том, что большая часть магии этого народа является жреческой. Это верно лишь для одаренных Дроу женского пола. И этот раздел магии для меня нынче практически полностью бесполезный. Не имея доступа к магии богини Лос, не будучи ее жрецом, что невозможно в силу моей гендерной принадлежности, я не смогу сотворить ничего из заклинаний этой самобытной школы магии. Она разительно отличается от той, что мне известны по моему миру. Жреческая магия Лос стократ сильнее той же Умар Риган. В оправдании можно сказать, что Лос должна быть в десятки тысяч раз старше наших богов, а ее влияние и присутствие распространяется на сотни гроздей миров. В принципе, я бы смог с некоторыми оговорками перестроить заклинание жриц Лос под энергию Эгрегора Единого, но тогда они потеряют более половины своей эффективности. Во-первых, энергия Лос, малая частичка которой присутствует во всех жреческих заклинаниях Лос, имеет ядовитый спектр, чего нет у Эгрегора Единого. Во-вторых, сама природа чар Лос подразумевает не человеческую природу, а Эгрегор Единого отрицает ее. В общем, сейчас эта школа магии для меня бесполезна, по крайней мере до тех пор, пока я сам не стану богом магии, чья суть силы должна быть ядовитой, просто потому, что я змей. А вот когда я им стану, моя энергия девятой оболочки практически идеально должна заменить силу Лос в заклинаниях. Но ни одной жреческой школой магии была богата культура Дроу. Они оказались очень сильны в стихийных заклинаниях, проклятиях алхимии. У них она объединяет в себе эликсироварение, зельеварение, ядоварение, классическую алхимию и биоконструирование, призывы и демонологии. Очень любопытным оказался раздел алхимии, названный Дроу биоконструированием. В этой области магической науки они были заняты разработкой ядовитых или иным образом полезных форм простейших живых организмов, ну и немного отравляющих веществ иной природы, своего рода химерологии, где объектом опытов и исследования выступали вирусы, бактерии, лишайники с грибами, микроорганизмы и паразиты, чего стоит созданный ими грибок, который является прекрасным утилизатором отходов, который готов жрать любую органику, при этом высвобождая более 70% жидкости из объектов своего питания вовне, на свои нужды оставляя только 15% воды. При этом он обогащает магический фон и вполне себе питателен и съедобен. Вкус, правда, у него не очень, зато дешево и сердито. Самое то для жизни на долгом осадном положении или в закрытой экосистеме. Или глист, яйца которого спокойно могут существовать тысячелетия. Им не страшна температура от абсолютного нуля и нескольких сотен градусов по Цельсию при нагреве. Этой заразой однажды был отравлен целый портовый город, после чего из 200 тысяч жителей выжило меньше 50. Эта дрянь очень быстро размножалась в телах жертв, и с момента вылупления за неделю вырастали до 10 сантиметров, а после, разрывая кишечник, вгрызаются во внутренние органы. Если их не обнаружить до того, жертве уже ничем не помочь, если рядом не будет магистра целительства. Была правда, маленькая, решаемая при помощи практики, но загвоздочка на пути к моему желанию овладеть магическим искусством Дроу. Не всего, правда, а той его части, что доступно мне в силу гендерной принадлежности и магических предрасположенностей. У Дроу их духовные оболочки достаточно плотно проникают друг в друга. Правда, не так сильно, как я видел у Кхахнана и его побратимов, на процентов 40 от показателей кхаамарийцев. При магических манипуляциях Дроу используют процентов 70 маны, а 30 – других энергий души.